На лесной поляне красовался желтый одуванчик и радовался жизни. Ах, какое чудесное летнее утро! Какое яркое солнышко! И ветерок такой прохладный! У одуванчика было очень хорошее настроение, и он поворачивал во все стороны свою золотистую головку, ища с кем бы поболтать. Вдруг перед ним, прямо из-под земли, появился маленький, меньше домашней мыши, шелковисто-черный хвостатый зверек. Ой, кто это? Ну, я, землеройка. Чей-то одуванчик раскричался с утра пораньше. Какое солнышко! Что в нем хорошего? Только глаза слепит. Ну, вы, землеройки, ночные жители, потому и прячетесь от солнышка в темных подземельях. Да, нам солнечный свет ни к чему. Мы даже пищу себе разных насекомых отыскиваем с помощью носа, а не глаз. Ой, как это? У каждого насекомого свой запах, а у нас у землероек прекрасное обоняние, нюх, если по-простому сказать. Вот и получается, нас кормит нос. Не только нос, а еще и ноги. Из-под лопуха высунулась старая улитка. Носитесь туда-сюда, прыгайте, что твой кузнечик. Даже по деревьям наклонным лазаете, совсем как мы, улитки. Ой, скажешь тоже, совсем как вы. Да мы, землеройки, куда проворнее вас и даже плавать умеем. Я и говорю, сытить. А как же иначе? Мне ведь за день надо съесть столько, сколько вешу сама. Ой, странно. А зачем так много есть? Ой, да тебе, одуванчик, желтый, голова этого не понять. Гнездышко из мха и листьев делать, чтоб детишек выводить, силы нужны? Ну, нужны. Ходи под землей, хоть и не глубокие, а выкапывать надо? Ну, надо, значит, надо и хорошо питаться. Да вы не столько сами ходы подземные роете, сколько кротовые норы занимаете, я точно знаю. Ну и что? И кротовые, и мышиные норы занимаем, если их прежние хозяева покинули. Почему бы пустую подземную квартирку не занять, правда? Мы землеройки, зверюшки мирные, ни с кем не воюем. О-о-о, мирные. А между собой как деретесь? Ой, это правда? Правда, одуванчик. Ты все в небо смотришь, а я ближе к земле, потому и знаю. Эти землеройки как сцепятся, да кубарем по земле. Визг стоит, писк, ой, куда там. Ну, бывает. Характер у нас непростой и жизнь нелегкая. Ой, проголодалась я что-то. Побегу. И юркнула землеройка в темную норку, только бурый хвостик мелькнул в невысокой траве. Покачала головой старая улитка и спряталась под лопушок. А одуванчик снова повернул свою желтую пушистую головку к солнцу. Как-то весной на берегу небольшой речки прохаживались две большие красивые птицы. Важно, не торопясь, ступали стройными тонкими ногами, гордо поворачивали изящные головки с длинным острым клювом, покачиваясь, как в танце. Ну, просто театр какой-то. Близко этих птиц редко увидишь. Селятся они на болотах, там, где люди редко бывают, осторожные птицы. А зовут этих красавцев серые журавли. Ах, ты все еще чистишь свои перышки? Ну, теперь мы точно опоздаем. Большой серый журавль был недоволен своей подругой. Но она продолжала не спеша прихорашиваться, глядя в зеркало тихой речки. «Не торопи меня! Мы серые журавли, птицы солидные, степенные, ни к чему нам суетиться!» «Но так мы пропустим самое интересное!» «Что самое интересное?» «Журавлиные танцы! В степи на игрище собрались журавли чуть ли не со всего света! И красавки, и черные, и белые, и уж, конечно, мы серые!» «А японские будут? У них, я слышала, самые затейливые танцы!» «Ох, не знаю! Японский журавлик — такая редкость! Их на земле осталось 2-3, не больше! А ведь на Востоке это одна из самых почитаемых птиц!» «Так летим же! Я ужасно хочу посмотреть на журавлиные танцы!» Они широко взмахнули большими крыльями и, вытянув назад длинные ноги, полетели. А в степи, под лучами закатного солнца, уже собрались все гнездящиеся в окрестностях птицы и гости из дальних мест. Журавли стояли большим кругом, посреди которого плясали несколько танцоров. Они кланялись друг другу, хлопали крыльями, прохаживались туда-сюда, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, вдруг подскакивали высоко вверх и медленно опускались на землю. Отплясав свое, одни танцоры становились в толпу зрителей, а на их место выходили другие. И все повторялось. «Ах, я говорил, что танцы уже начались!» «Ой, какая красота! Как они наклоняют свои длинные шеи! Как нежно щелкают длинными клювами! Как изящно подбрасывают в воздух подобранные на земле щепочки и прутики!» «Да, такое умеет только японский журавлик!» «А что это за черные мрачные долгоносики стоят в толпе?» «Ты не узнала монахов? Так называют черных журавлей! Их, как и японских, осталось на земле немного! И белый журавль, стерх, теперь, можно сказать, вымирает! Даже самый маленький журавлик, красавка, тоже становится редкостью. Ах! Выходит, нас, серых журавлей, больше других?» «Выходит так». «Я знаю почему. Мы очень осторожны. Гнезда свои надежно охраняем, птенцов уводим в заросли, а когда кормимся большой стаей, то непременно на карауле пару часовых выставляем». «Нет, все журавли осторожны, просто люди нас не берегут». «Вот глупые, сами же любуются нами, когда мы стройным клином направляемся осенью на юг, сами слушают наше поднебесное курлыканье и удивляются нашим танцам. Ах, пойдем-ка и мы в круг, покажем остальным, как умеют танцевать большие серые журавли».